Глава сотая. 8 часов на восстанавливающий силы сон, обильный завтрак и, по крайней мере, полчаса на личную гигиену и внешний вид. К любой мелочи надо относиться очень серьезно, идя на бой. Так думал Эверт Бэкстрём, когда за несколько минут до 9 утра оставил свое жилище на Кунгсхольмене, чтобы отправиться в здание полиции Сольны и поговорить по душам с лучшим другом короля. Уже когда он сидел в такси на пути туда, первый голос из хора благодарной публики дал знать о себе. Знакомый репортер Бэкстрёма позвонил на его личный мобильник. «Счастливый человек! По-настоящему счастливый человек!» — подумал Бэкстрём. «Бэкстрём! Бэкстрём!» — простонал журналист. «Я даже не знаю, как сказать, но из этого может получиться просто черт знает что. Мы вернемся к этому потом», — ответил Бэкстрём коротко. «Не звони мне, я сам с тобой свяжусь». «А чего он, черт возьми, ожидал?» — подумал он. Потом все пошло как по маслу. Буквально все. И первой, кого он встретил, войдя в свой офис, была коллега Карлсон. «Столь же радостная и, как всегда, позитивно настроенная», сказал себе Бэкстрём, сразу заметив, что она просто кипит от злости. «Позволь мне догадаться», обратился к ней Бэкстрём. «Когда ты рассказала ему, что работаешь в полиции, он просто побелел от страха и спросил, не случилось ли чего-то ужасного с его женой и детьми?» «Нет», — покачала головой Аника. «Он пожелал узнать, о чем идет речь, а когда я не захотела сообщать ему, попытался закрыть дверь прямо перед моим лицом». «Ай-ай-ай, какой занудный тип!» ухмыльнулся Бэкстрём. «Потом он закатил мне пощечину», продолжила Аника и показала правым указательным пальцем на красноту под своим левым глазом. «Блестяще», констатировал Бэкстрём. «Он, значит, ударил тебя. Лучше не придумаешь. Прекрасное начало. Если тебе нужны подробности, загляни в вечерние газеты», — проворчала Аника. «По какой-то причине там уже хватало журналистов, когда мы прибыли на место». «Что ты, черт побери, говоришь?» — воскликнул Бэкстрём удивленно. «Наша контора явно течет, как решето. Очень печально, если хочешь знать мое мнение». «Конечно», — согласилась Аника. «Кстати, я хотела спросить, ты по-прежнему жаждешь, чтобы я принимала участие в допросе?» «Естественно», — подтвердил Бэкстрём. «Почему нет?» «Когда мы доставили его сюда, он первым делом накатал на меня заявление за рукоприкладство», — сообщила Аника. «Именно поэтому я и спрашиваю». «Естественно. Ты составишь мне компанию», — подтвердил Бэкстрём. — «Забудь», — возразила Аника Карлсон. «Я уже поговорила с Лизой Лам, и у нас полное согласие на сей счет». — «Да это же бунт», — констатировал Бэкстрём. Но одновременно по выражению ее глаз он понял, что ему не стоит открывать дискуссию. «Когда-нибудь в другой день, пожалуй, но не сейчас». Хотя солнце по-прежнему светило с голубого неба на здание полиции Сольны и всех полицейских, работавших там.